Знаю, ну что. Я так, наверное, и не узнал бы, если бы не рождественский подарок Кэрол. Но, конечно, это было потом. «Тони, ты, — сказал Ронни, — брат, Ленни, Барри, берем его за ноги!» «А я, Ронни, — спросил Ник, — а я что?» «Чтоб его поднимать, ты мелковат, — сказал Ронни. Но, может, он прочухается, если его пососут!» Ник попятился. Ронни, Тони, брат и Барри, Маржо проскользнули слева и справа от нас. Ронни и Тони подсунули руки под икры Стоука. «О, черт!» — взвизгнул Тони с омерзением и все еще почти смеясь. «Это надо же, ноги как у пугала!» «Ноги как у пугала! Ноги как у пугала!» — злобно передразнил его Ронни. «Поднимай, мудак, катальяшка трахнутый! Немрот, это тебе не выставка искусства! Ленни и Барри, подхватите его под обездоленную жопу вместе с ним и сбросьте!» «Когда другие ребята его поднимут, — докончил Ленни, — усек, и не обзывай моего земляка итальяшкой!» «Уйдите! — выкашлянул Стук. — Прекратите! Убирайтесь, неудачники, хреновы!» Он снова задохнулся в пароксизме кашля. Жуткие рвотные звуки. В свете фонаря его губы выглядели серыми и скользкими. «Это кто ж про неудачников вякает?» — сказал Ронни. «Хренов полутопший педик!» Он посмотрел на Скипа. Из волнистых волос на прыщавое лицо стекала вода. «Командуй, Кирк!» «Раз, два, три, взяли!» Мы выпрямились. Стоук Джон появился из воды, как затонувший корабль, поднятый со дна. Мы зашатались под его тяжестью. Передо мной на мгновение повисла его рука, а затем скрепленная с ней кисть описала дугу и больно хлестнула меня по лицу. Бац! Я снова начал смеяться. «Положите меня, мудаки трахнутые, положите меня!» Мы пошатывались, выделывали па в снежном месиве. С него стекала вода, с нас стекала вода. «Экхал!» — заорал Ронни. «Марчан! Бреннан! Чтоб вам! Да помогите же, мудаки безмозглые, а!» Рэнди и Билли зашлепали к нам. Еще трое, четверо, привлеченные криками, всплесками. Почти все любители червей с третьего этажа ухватили Стоука. Мы неуклюже перевернули его, наверное, смахивая на самую фанатичную группу поддержки, по какой-то причине репетирующую под проливным дождем. Стоук перестал вырываться. Он неподвижно лежал на наших руках. Его руки свисали справа и слева. Ладони были повернуты вверх, точно чашечки, подставленные под дождь. Все уменьшающиеся каскады низвергались из его намокшей шинели и штанин. «Он взял меня на руки и отнес к себе домой», — сказала Кэрол, говоря о мальчике с ежиком коротких волос. Мальчике, который был ее первой любовью, нес всю дорогу вверх по Броуд-стрит в один из самых жарких дней года. Он нес меня на руках. Я не мог выбросить ее голос из головы. В каком-то смысле так никогда и не смог. «Общежитие?» — спросил Ронни у Скипа. «Тащим его в общежитие?» «Дьявол, не туда, — сказал Нат, — в амбулаторию надо, в амбулаторию!» Поскольку мы вытащили его из воды, а это была большая трудность, уже преодоленная, то амбулатория была именно тем, что требовалось. Она помещалась в маленьком кирпичном здании сразу за Беннет-холлом, и до нее было 300-400 ярдов. Стоит нам выбраться с дорожки на асфальт проезда, и дальше идти будет нетрудно. И мы отнесли его в амбулаторию. Несли на высоте наших плеч, будто сраженного героя с поля брань. Кое-кто из нас еще испускал хихиканье или фыркал, в том числе и я. Один раз я перехватил взгляд Ната. Он смотрел на меня так, будто я и презрения был недостоин. Я пытался подавить рвавшие снаружи звуки. Несколько секунд я держался, а потом вспомнил, как он крутился на своем костыле. «Олимпийские судьи, все дают ему 10 очков!» И начинал снова. Пока мы несли Стоука вверх по склону к амбулатории, Он заговорил всего раз. —